Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1506. Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. Второе послание Петра. Первая глава, 5-6 стих. Если ты хочешь насладиться великой благодатью совершенного упования под влиянием благословенного Духа и с его помощью, поступай так, как велит тебе Писание. Прилагай старание. Следи за тем, чтобы вера твоя была истинной. Это не просто вера в учение, но вера в простоте упования на Христа и только на Него. Уделяй пристальное внимание своей храбрости. Проси Бога дать тебе лицо львиное, дабы мог ты, сознавая свою правоту, храбро ступать по пути веры. Прилежно изучай Писание, овладевай знаниями, ибо доскональное знание принципов учения утверждает веру. Старайся понять Слово Божье, пусть оно пребывает в самой глубине твоего сердца. После этого покажите в вере вашей воздержание. Следи за своим телом, будь воздержан в делах плоти. Следи за своей душой, будь воздержан в помыслах. Добивайся воздержания уст, жизни, сердца и мыслей. Святым Духом Божьим прибавь к этому терпение. Проси Его дать тебе такое терпение, которое вынесет страдания и, пройдя все испытания, обернется чистым золотом. Облачись в одежды терпения, чтобы не возроптать и не пасть духом во времена страданий. Когда овладеешь и этой благодатью, начинай искать благочестие. Благочестие – это нечто большее, чем вера. Сделай целью своей жизни прославление Бога. Ходи пред лицом Его, пребывай рядом с Ним, стремись к общению с Ним. Так ты обретешь благочестие. Добавь к нему братолюбие. Люби всех верующих. И добавь к этому милосердие, которое распахивает свои руки навстречу всем людям и любит каждую душу. Когда ты украсишь себя этими жемчужинами, а также в соответствии с тем, как ты будешь применять в жизни эти небесные добродетели, ты получишь ясное подтверждение твоего звания и избрания. Прилагай старание, если желаешь утвердиться в вере, ибо нерадивость и сомнение естественным образом идут рука об руку.